Я и сам того не ведаю. Какова ваша цель? Не знаю. Ах, король почти залпом опрокинул рюмку и, громко выдохнув, гневно взглянул на меня, а Эрика говорит, что ее прислали, дабы изменить этот мир. Хах, в итоге, она такая же, как и вы. Говорить можно все, что захочется, но она и сама не ведает, зачем прибыла в этот мир. Печально, господин Бурерожденный. Я очень рассчитывал, что хотя бы вы мне поведаете эту замечательную историю. Продолжим. Вы пейте, пейте. Оно не отравлено. Да и уверен, что вас не убить обычными ядами. К чему вы об этом? Я выдохнул и проглотил жидкость, которая оказалась довольно приятной на вкус. Сладкая, словно ликер, с нотками яблока и вишни. По ощущениям, градусов 30, не больше. К тому, что пришел сигнал о вашей смерти. Вы не в курсе, архив привязывается к гильдии, а гильдия привязывается к своим авантюристам. Все соединены огромной сетью. Здорово, правда? Хотя, я бы это назвал паутиной. Где-то ниточка обрывается, а архив уже об этом знает. Вы следите за каждым авантюристом? Зачем? Нет, конечно. Есть пара, тройка на мушке, не более. Вы были одним из таких. Честно признаться, сперва вы мне не понравились. Эрика возлагала на вас слишком большие надежды, а потом, что-то с ней случилось. Она резко перестала про вас говорить. И мало того, через некоторое время она и вовсе отправила вас на погибель. Что ей надо, вы и так знаете. Она искренне хочет власти. Бедная девочка была уверена, что если убить принца, то начнется война. А если начнется война, то моя власть пошатнется. Знаете ли, у руля всегда несколько человек, и они держатся вместе, пока им это выгодно. Стране не нужен правитель, который будет обворовывать народ, не давая ничего взамен. Я нашел важный орган, который функционирует до сих пор. И что же это? Армия. Мой народ люто ненавидит меня, поносит. Эрика лишь подлила масло в огонь своими репрессиями. Думаете, это я распорядился уничтожать деревни? Да я когда узнал, чуть не посидел. Я могу позволить себе и своим подданным многое, но высекать народ пачками, твою мать, это налогоплательщики. Она утверждала, что таким образом избавляется от возможной оппозиции. Благо, что Эрика успокоилась, когда разделалась с Генри. Да только вот, содеянного уже не вернешь. Рыцари от меня отворачиваются, народ уже отвернулся. И моя власть держится лишь на том, что я способен их всех защитить. Люди верят, что пока я на троне, они будут спать спокойно. Им этого достаточно. Эрика посягнула на единственную зацепку. Войска отражены. Ваша власть укреплена. Все верно. Печально, что мои солдаты выступали на вашей стороне. Империя прознает об этом и будет долго надо мной смеяться. Но, я заберу у вас славу. Подо мной средства массовой информации. А под вами, что вы можете предложить против? Я не собираюсь ничего предлагать. Я просто хотел защитить близких. Как вы похитили половину моей армии? Причина кроется в моем бессмертии. Так все-таки вы не человек. Сейчас сложно сказать. Я знал. Глаза короля блеснули. Что вы хотите? Я отпустил драконов и мирных жителей, что схватились за оружие. Но половина вашей армии, их ждет ужасная участь. И я хотел бы, чтобы вы простили их. Они так действовали не по своей воле. Я готов предложить обмен. Вы не получите ничего за то, что отбили атаку империи. Но, взамен я верну расположение к рыцарям, что предали меня. Я даже распоряжусь, чтобы господин Кланси проследил, дабы их не растоптали те, кто остался верен мне. Прекрасно. Большего мне от вас и не нужно. Достойная цена за милость короля. Что вы планируете делать дальше? Попытаться вновь стать тем, кем был раньше. Человеком? Вы серьезно? А ночной лис? Это все легенды. Не было никакого Моддиду? Почему же? Был. Но я потерял его, когда умер. Так значит, вы не следите за своей жизнью. Вы не знаете, зачем прибыли сюда. Все, что вы делаете, одна большая случайность, верно? Пусть будет так. Я удивлен. Король дико улыбнулся. Господин Бурерожденный, а вы можете пообещать мне одну вещь? Какую? Придет время, и вы обязательно сыграете со мной партию. Эстут указал на шахматную доску. Обязательно. Мы договорились. Слово короля, господин Бурерожденный. И помните, вы можете умирать, можете убивать заграничных принцев. Мне без разницы, но больше не вздумайте трогать мою армию. Вам понятно? Так точно. Я улыбнулся и поднялся с дивана. Всего вам доброго, ваше величество. Удачи, Вайс Бурерожденный. Уверен, что скоро она тебе пригодится. Глава 383. Город облаков. Часть 7. Ну наконец-то, Аманта сидела возле штурвала одного из своих линкоров. Не прошло и полгода. Ты где пропадал, детка? Прости, но меня вызвал к себе король. Король, этот старый хрыч, ох, вечно он машет кулаками после драки. Девушка лишь обреченно вздохнула. Кстати, я все хотела узнать, как твое самочувствие? О, намного лучше, чем было раньше. Кстати, демон со мной так и не говорит. Еще бы, это тебе не ночной лис, что был напрямую связан с твоей душой. Демон закрыт в камне и просто поддерживает в порядке твое тело, выполняя функцию сердца. Но опять же, нам придется его оттуда убирать. Зачем? А ты сам подумай. Рано или поздно он найдет лазейку и захватит твое тело. Хочешь быть пособником конца света? Да как-то не очень. В общем-то, у меня есть план, как вернуть тебе нормальное сердце. И что это за план? Нам придется идти далеко, очень далеко. Есть такой континент, Галланика. Он за океаном, далеко-далеко отсюда. Настолько далеко, что если идти пешком, то и жизни не хватит. Аманта загадочно улыбнулась. Но у тебя есть портал, верно? Нет, к сожалению, на этом безумном континенте не действует магия перемещения. Нужен транспорт. Я знала, что так будет. В формуле было прописано. Так вот, на этих кораблях мы пересечем океан. Тут, благо, не так далеко. Ширина всего 1000 лиг. Твою дивизию. Да я состарюсь, пока мы плывем. О, нет, мы не поплывем. Эти линкоры не такие простыми, какими кажутся на первый взгляд. Так что, все увидишь. Самое страшное начнется там, на берегу. Ну да ладно, об этом позже. Тебе все равно еще разбираться с рыцарями, верно? Вообще-то, нам нужно вернуть корабли короля. Пожав плечами, ответил я. Что, вернуть? Заклинательница тут же насупилась. Нет, я так не договаривалась. Это мои корабли и я оставлю их себе. Но ведь их призвал я. А благодаря чему ты их призвал? Сердце войны. А кто его в тебя впаял? Верно, это я. Значит, корабли мои. Аманта, никто не просит тебя отдавать твои линкоры. Просто отдай королевские корабли. Их не так уж и много. Мой флот. Что захочу, то и сделаю. И вообще, нам предстоит такое тяжелое путешествие. У меня каждое судно на счету. Понял? Девушка надула губки и встала за штурвал. Госпожа Прессфаурт, на корабль взошел хранитель. Давненько не виделись. Мистер Кланси, а вы тут какими судьбами? Заклинательница опасливо сглотнула и сделала шаг назад. По приказу его величества, конечно же, знаете, он до сих пор вас очень уважает и ценит ту работу, которую вы проделали для арены смерти. Также, он очень благодарит вас за огромный вклад в науку и изучение магии. Что же, мистер Кланси, передайте ему, что я принимаю его благодарность. Недовольно фыркнула заклинательница. И это не все. Его величество слезно молит вас о том, чтобы вы вернули ему корабли. Усмехнувшись, произнес Кланси. Ох, Аманта сложила руки на груди. Это обязательно? Да, да. Каждый корабль стоит определенную сумму денег. И скажу честно, флот не самая сильная сторона Элланиса. Так не лишайте нас ее. Да, да, я поняла. С печалью выдохнула Аманта. Ладно, я пригоню вам ваши совершенно никчемные корабли, которые мне не особенно-то и нужны. Вот и славно. Кланси поклонился и повернулся ко мне. А с вами, господин Бурерожденный, мы должны уладить один нюанс. Вы про рыцарей, боюсь, мне понадобится ваша помощь. Выступите в роли моего парламентера? Да ладно вам, они же все прекрасно понимают. Придут к вам, как миленькие. С ними надо просто поговорить и все. Они послушают вас, я уверен. Ха, господин Бурерожденный, вы совершенно не понимаете, что такое священные рыцари. Думаете, что это просто товарищи, присягнувшие в вечную верность его величеству? Ну, одна моя подруга говорила, что они нечто вроде мутантов. Нечто вроде? Кланси вновь усмехнулся. Мы не нечто вроде. Мы и есть мутанты. Причем самые настоящие. С нами проделывали жуткие вещи, Вайс. Хранитель с печалью взглянул на небо. Почему-то, вся эта ситуация очень напомнила мне ситуацию с Аксилей Мантис. Правда, в отличие от священных рыцарей, они свою судьбу не выбирали. И какие же, ну, жуткие вещи. Если ты не чувствовал этого, то лучше вообще не затрагивать данную тему. Физическая сила, ловкость и рефлексы повышены до невероятного уровня. И к этому стоит прибавить то, что мы чувствуем друг друга. То есть как это, между всеми священными рыцарями устанавливается нечто вроде связи. И мы всегда знаем, что кто-то, к примеру, умер, а кто-то наоборот появился. Ну прям герои меча и магии в чате. Хорошо, и что вы предлагаете? Предложений у меня, конечно, немного. Есть два варианта развития событий. Либо ты очень аккуратно приходишь к ним в лагерь. В лагерь? Да, в лагерь. Не перебивай, чуть позже объясню. Так вот, либо ты приходишь к ним в лагерь и пытаешься убедить, либо я использую на них мощное заклятие забвения. Они мигом будут очень послушные и ручные. Что же, давайте пока попробуем с первым вариантом. Раз уж вы говорите, что у меня есть шанс. Распрощавшись с Амантой, мы направились в Кронаак. Я помнил, где примерно мы останавливались в последний раз. Они рядом, произнес хранитель, указывая на красную тряпочку, что была обмотана вокруг ветки. И что это такое? Своего рода опознавательный знак. Они остались без действующего командира и включили режим выживания. Серьезно? Именно. Они сейчас, как партизаны, разбивают палатки, роют себе землянки и готовятся к выживанию в лесу. Помнишь, я говорил про лагерь? Так вот, это он и есть. Огромный костер, куча палаток. Боже, я и не думал, что у них все так схвачено. Поверь, священные рыцари не лыком шиты, у них на все есть свой протокол, даже на данный случай. Протокол гласит, что если по какой-то причине отряд лишается лидера и связи с королевством, то они выбирают нового лидера и скрываются в лесу до прибытия информатора. Всегда считал этот протокол глупым. Отчего же глупым? Я соскочил с лошади и принялся оглядываться по сторонам. Все схвачено. Я, по сути, должен просто найти их. Ничего сложного. Хах. Просто найти тех, кто не хочет, чтобы их нашли. Я же говорил, что этот протокол глупый. Священные рыцари тренируются каждый день. Плюс они знают толк в выживании. И нужно учитывать, что прячутся они крайне искусно. Два раза пройдешь мимо и не заметишь. Вы же сами сказали, что я должен выступить в качестве парламентера. Все-все, я не спорю. Кланси пожал плечами. Даю тебе небольшую подсказку. Они в районе километра отсюда. Вон туда. Прямо на запад. Отлично. Может быть, вы хотите сказать что-нибудь еще? Что-нибудь, это к примеру что? Ну, ценные указания о том, как лучше к ним подойти. Нет, ты же общался с Микки. Так вот, там такие же молодые ребятки. Просто их лучше не злить. Отличное указание. Мне оно помогло. А Микки уже несколько лет не служит. Это не отменяет того, что он священный рыцарь. Я все же считаю, что он должен вернуться в орден. Сухо заключил хранитель. Чего это? Он отлично справляется с постом Войта в Арканаре. Поверь, друг мой, для Микки так будет лучше. Я знаю вас, молодых, кровь горячая. Кажется, что нужно идти против своей судьбы. Но, когда у тебя за спиной огромный багаж прожитых лет, то можешь с уверенностью сказать, что сопротивление бесполезно. Я знаю, почему Микки бросил службу. Почему? Знаешь, когда он только поступил на заставу, сразу после обучения в академии, у него появился хороший друг. Девушка, что также пряталась от своей судьбы. Дитя, над которым очень серьезно поглумились из мести. Так вот, девушка настолько сильно хотела сбежать от судьбы, что очень скоро спряталась в одной из гильдий. Микки долгое время служил один, совсем один, а затем, в нем что-то сломалось. Я думаю, что это от одиночества. Он просто принес увольнительную и положил мне на стол. Я тогда еще отвечал за молодых, пока король не перетянул на себя одеяло. В общем-то, когда священный рыцарь пишет увольнительную, его лишают сил. А Микки? Я знал, кто такой Микки. Знал, зачем он пришел в ряды священных рыцарей. Просто в тот момент, когда ему нужна была поддержка, его единственный друг вынужден был уйти. А с такой внешностью, эх, я помню, как парни сторонились его. Нам всем порой нужна опора, даже самым стойким из нас. Когда Микки уходил, я верил, что он рано или поздно вернется в наши ряды. Быть может, ты поговоришь с ним? О чем это? О том, что ему было бы лучше в ордене. Вайс, его сила сейчас совершенно не в том русле. Тем не менее, я отказываюсь в этом участвовать. Микки не ребенок, и сам вправе решать, где его место. На нет и суда нет, судьба все равно найдет его. Пожав плечами, ответил хранитель. Я направился в заданном направлении с очень смешанными мыслями. С одной стороны, я хотел лучшего для Микки. Он отличный парень и реально стал мне хорошим другом. Но опять же, да кто я такой, чтобы говорить с ним о его пути? Да, один раз произошел сдвиг по фазе. Микки перебил кучу народа, и ему нужен был смачный поджопник в тот момент. А что же сейчас, если Микки по какой-то причине покинул ряды рыцарей, его дело. Если старый хранитель, по какой-то причине, оставил Микки силы, его проблемы, я не вправе решать за других. Пройдя через отвратительный терновый куст, я получил в мордалу неслабый удар кувалдой. Благо сработало заклинание эманты, и металлическая часть просто разлетелась на куски. Недурно, выдохнул я и прокричал: «Кто это, блять, сделал?» «Лиса Кронага. Час назад, сэр Фарандил, тот самый принц, что в итоге повел армию опальных рыцарей за собой, приказал разбить лагерь согласно протоколу. Значит, вокруг довольно плотная стена из деревьев», произнес он, «а это значит, что мы можем смело расставить всюду ловушки и сигналки. Никто не пройдет незамеченным, сэр Фарандил». К рыцарю тут же подошла девушка, что была вторым священным рыцарем первого класса. «Дело в том, что господин Бурерожденный еще может вернуться за нами. Уверена, он скажет, что делать дальше. Не все в этой жизни так просто, Марика. Тебе ли об этом не знать? Господин Бурерожденный явно будет подвергнут пытками за свое нахальное выступление. Король завербует его и заставит найти нас, а мы, он нас поймает и отведет в столицу. Это точно». В разговор вступил грузный силач в черном плаще. «Я уверен, что хранитель заколдовал Бурерожденного, и они теперь бродят по лесу и ищут нас». «Ой, да полно тебе, Руперт», — отмахнулась Марика. «Ты же знаешь, что хранитель сам лично ничего нам не может сделать. Он теперь телохранитель его величества. Знаешь, то, что он не может сделать по документам, еще не значит, что не сделает в жизни. Это мистер Кланси. Вы же помните старого хрыча, у него очень жестокие методы перевоспитания». «Это точно», — девушка опечаленно вздохнула и, повернувшись к остальным рыцарям, произнесла: «Солдаты, ставим ловушки, ставим палатки, организуем временный лагерь здесь, всем быть начеку». Рыцари тут же начали суетиться и ставить палатки. Кто-то скрылся между деревьями, дабы расставить ловушки. Сэр Фарандил обошел всю поляну и, насобирав в районе 300 килограмм дров, разжег огромный костер. Марика наколдовала специальную ауру, чтобы дым не поднимался над деревьями. «Твою мать!» — выдохнул Руперт и почесал темную бороду. «Вы ведь тоже это чувствуете? Хранитель где-то рядом», — с ужасом прошептала Марика. «Я чувствую его присутствие, уверена. Еще немного и в лагере начнется паника, сэр Фарандил». К костру подбежал рыцарь третьего класса. «Одна из ловушек сработала. Черт!» — воскликнула Марика и схватилась за голову. «Что мы будем делать? Ну что же», — Фарандил лишь усмехнулся. «Он в любом случае нас всех поймает, если разбежимся. Поэтому остается лишь один выход – всем приготовиться к бою. Сэр Фарандил, вы в своем уме? Думаю, если навалимся толпой, то…» Не успел рыцарь договорить, как из чащи леса донеслось жуткое: «Кто это, блять, сделал? Бежим». Глава 384. Режим Цербера. Часть 1. Где-то на бескрайних просторах королевства Эланис, Степан понял, что фэнтези-мир, когда ты одинокий лоли-некотроп, это вообще ни капельки не весело. У него не было при себе оружия, и он даже не знал, где его можно взять. В консоли виднелось задание, мол, найдите гильдию. А где ее найти? Степан пытался выяснить у дядьки на телеге, но тот лишь спросил, сколько будет стоить, если лоли-некотроп почешет хером его жопу. Парень понял, что дело плохо, и решил дать по съебам. А что еще делать в такой ситуации? В общем-то, два дня Степан болтался по лесу, питался ягодами и замерзая в холодной траве. Судя по желтеющим листьям, в этом мире начиналась осень. Степан очень не хотел жить впроголодь. Ему много еды и не нужно было. В своем родном мире он мог два дня питаться одной упаковкой дошика. Но тут, не то чтобы дошика, а вообще нормальной еды не было. От ягод постоянно хотелось в туалет. И так бы Степан и помер в безызвестности, если бы не напоролся на огромного паука. Сказать, что все внутри лоли-некотропа сжалось от ужаса, ничего не сказать. Степан был уверен, что его кирпичный завод быстро перевыполнит все возможные планы и нормы, а затем выйдет в топ-10 производителей. Паук явно был настроен недружелюбно. Возможно, у бедного мохнатого создания была аналогичная Степану проблема. Он дико хотел жрать. В общем-то, паук всем своим видом показывал, что прямо сейчас выпишет пиздюлей, да причем не простых, а королевских. Но Степан не растерялся. Он же в фэнтези-мире. Получается, у него должны быть какие-то перки. Вытянув вперед руку, Степан заголосил: «Фаербайл». Увы, ничего не произошло. Может быть, что-то не так, может быть, другое заклинание, Авада Кедавра, и вновь ничего. Паутина. Магия все никак не хотела просыпаться. Эксплажион. Увы, ничего не происходило. Паук сперва с любопытством наблюдал за пустыми стараниями Степана, но потом ему надоело, да и урчание из трех желудков давало о себе знать. «Крх-ха-ха!» – прорычал мохнатый монстр и пошел в атаку. «Господи, я не хочу умирать!» – взмолился Степан, и тут, среди деревьев раздался грохот. Паук подпрыгнул и, перевернувшись, упал на спину, изредка подергивая лапками. «Злоебучие пауки!» – прокряхтел мужчина в коричневом пальто и с дымящимся ружьем наперевес. «О, девушка, а ты чего тут делаешь? Спасибо вам за спасение!» – воскликнул Степан и тут же подбежав, стиснул Стрелка. «Ой, милая, ну что ты, я же авантюрист, это моя работа, защищать потерявшихся детишек!» Стрелок сразу же засмущался. «Кстати, меня зовут Заур, меня Тыфи, и я не девочка, не девочка, ну, в современном мире таким уже никого не удивишь, уверен, что женщины тебя сделали насильно». Заур погладил Степана по голове. «Тебе, может, помощь нужна? Да, я был бы не против перекусить». «Отлично, Джессика, тогда пойдем, я отведу тебя в нашу гильдию, там ты и покушаешь». Заур улыбнулся и прижал Степана к себе. «Но я не ДЖ». «Послушай, Джессика, одной ходить в лесу небезопасно. Во-первых, паук – это самое простое, что с тобой могло случиться. По лесу бродит огромное количество монстров и маньяков, один из которых – это ты», – подумал Степан, опасливо сглотнув. «Извините, а вы сказали, что из гильдии, верно?» «Да, гильдия палатка Виленраут. Возвращались с войны, а нам выпало задание в этом лесу по зачистке от пауков». «С войны? Что случилось? А, ты, наверное, еще не в курсе, но Таргариенская империя напала на Алланис вчера, прямо в гавани падших, и их там было так много. Честно говоря, я это ружье у них отжал. Здорово, правда, Джессика? Ага, вы выиграли. Ну как, мы думали, что все кончено и нашу оборону прорвут. Авантюристы – это не солдаты, их нельзя отправлять на войну. Убить монстра – это одно, а убить живого человека, пускай даже на войне – это совершенно другое, не каждый может. Я видел, как даже самые опытные авантюристы, у которых за плечами множество битв и богатый опыт, струхнули, когда разговоры зашли о сражении с империей. Ну так вот, мы уже практически сдались, как вдруг, на огромной флотилии к нам приплыл Вайс Бурерожденный. Это кто такой? Степан тут же вспомнил «Игру престолов». Да не, просто совпадение, не более того. Местный герой, он отбил войска империи далеко на восток, вглубь Кронаага. А, здорово, еще бы Степан знал, что такое Кронаг, но раз Заур с такой ярой страстью об этом говорит, то, наверное, это и правда что-то очень далекое и непролазное. Разговоры, разговорами, а лес становился все непрогляднее и гуще. В конечном итоге, Степан осознал, что если Заур задумал что-то неладное, то обратной дороги он может и не найти. Но благо, что все обошлось. Авантюрист вывел Степана на огромную поляну, посреди которой стояла здоровенная многоуровневая палатка. Если честно, то это можно было назвать палаточным замком. Брезент темно-зеленого цвета образовывал стропила, из которых вылезали такие же темно-зеленые башенки. Блин, да это же палаточный Диснейленд. Степана эта мысль улыбнула. Вокруг бродила целая толпа авантюристов. Они внимательно разглядывали траву, словно бы что-то искали. «Эй, Хук, что у вас там?» – спросил Заур молодого парня, который начал ползать по земле на четвереньках. «Госпожа Теодора потеряла сережку», – прорычал в ответ лучник и продолжил искать. «А во!» – Заур как-то загадочно улыбнулся. «А это здорово! Простите, но что все это значит?» – поинтересовался Степан и, взглянув под ноги, увидел блестящий предмет в траве. «Госпожа Теодора, это магистр нашей гильдии!» – Заур покраснел. «Офигенная девчонка, она дочка предыдущего магистра, который скончался от неизлечимой болезни печени, наверное рак, наверное пил, вот оно что». Степан беспалево поднял серьгу и спрятал в карман своих коричневых шортиков. «Да, алкоголь зло, а нормальную воду днем с огнем не сыщешь, такая вот у нас жизнь. Я так и не понял, почему все с таким интересом ищут эту сережку. В нашей гильдии процентное соотношение женщин и мужчин примерно 15 на 85, и что из этого? Ну как, Джессика, тебе просто этого не понять, ты же девушка, а мужчинам очень тяжело без женского внимания. Все бордели в местных городах знают, что если прибыли парни из Виленрауда, быть в хорошей выручке. Да уж, а могу я взглянуть на эту вашу госпожу Теодору? Конечно, пойдем, она будет рада новой подружке. КХМ, окей. Степан направился за Зауром. Когда они зашли в палатку, то парень оторопел. Внутри реально было, как в замке. Стены, коридоры, фонари. Заур провел Степана в дальний узкий коридор, к вытянутой двери. «Значит, тут у нас обитает госпожа Теодора. Постарайся не быть слишком навязчивой, Джессика. Госпожа этого сильно не любит. Говори по делу». «Договорились? А так это без проблем», — ответил Степан. По сути, его заданием было найти гильдию, и он ее таки нашел. «Магистр — это главный в подобном заведении, и при помощи этой самой Теодоры можно будет вступить в ряды или же понять, что вообще делать дальше. Спасибо, Заур». Степан зашел внутрь замер от удивления. Его сердце чуть не остановилось. Хаэм, за шикарным столом из кедра восседала обворожительная розоволосая кошка-девочка и вопросительно глядела на парня. «Простите, вы госпожа Теодора?» – поинтересовался Степан, и, вытащив серьгу, подошел ближе к столу. «По-моему, это ваши?» «Ну, да», – девушка улыбнулась и тут же поднялась из-за стола. «О, а ростом она была не намного выше Степана. Эти серьги мне подарил мой покойный отец. Я вам крайне благодарна. Что бы вы хотели получить в награду? Дело в том, что меня зовут Степ Тыфи. Степ Тыфи. Нет, просто Тыфи. И на самом деле я парень. Хоть на первый взгляд и не скажешь, серьезно». Девушка очарованно вздохнула и буквально в один прыжок достигла Степана, схватив его за плечи. «Вы же зооморф, верно?» «Ага, что-то не так, все именно так». Глаза девушки сверкнули и она тут же усадила Степана на диван. «Дело в том, господин Тыфи, что Виленраут – непростая гильдия». «Серьезно, с ней что-то не так?» Степан оглядел красивый кабинет. «Нет, дело конкретно в авантюристах, которые тут работают. Мой отец, впрочем, как и я сама, практикуем единение с собой, так сказать, со своей личностью». «Это как?» «Ну», Теодора провела указательным пальцем по кошачьему ушку Степана. «Вы же прекрасно знаете, что все вокруг носят маски». «Маски?» «Ну да, это стандартная защитная реакция на внешний мир. Понимаете, Тыфи, мы не можем всем и каждому показывать свое истинное лицо, ибо это могут использовать против нас. Мы боимся, что нас не поймут. Поэтому, тут два варианта развития событий. Либо ты ломаешь себя и перестаешь быть тем, кем являешься на самом деле. Либо, ты ведешь двойную жизнь. То есть, к примеру, днем ты такой весь белый и пушистый, а ночью превращаешься в садиста. То есть вы садист? О, я. Нет, я не садист. Но к чему я все это веду? Сейчас, перед своими авантюристами, я просто магистр гильдии. Они смотрят на меня, как на магистра и даже не видят во мне девушку. Такое ощущение, словно бы я для них такой же здоровенный мужик с огромным мечом. Боюсь, что это не так. О, Тыфи, я рада, что вы хотите меня поддержать, но правда сурово. Отец всегда говорил, что каждый должен быть един со своей тайной стороной. Если тебе что-то нравится, то не скрывай этого. Просто если будешь держать все в себе, то как найдешь таких же, как ты? И я всем твержу, не скрывайте своих тайных увлечений. Именно поэтому наша гильдия особенная. Кстати, кто вас сюда привел? Заур, странный малый. Он сказал, что я девушка и назвал меня Джессикой. Это его тайная сторона. В этом нет ничего страшного. Просто он любит маленьких девочек-зооморфов. Для него все подобные – это Джессика. По-моему, это статья. Общество не привыкло показывать тайные стороны своих представителей. Все мы зажаты. Боимся, что будем отвергнуты. Но на деле же ты просто не найдешь того, у кого нет тайной стороны. Восхитительная умница и красавица, на деле же обожает, когда ее бьют хлыстом и унижают. Маленький паренек, что и мухи не обидит, под покровом ночи превращается в страстного господина, что обожает играть с рабынями. Кому-то нравится получать сексуальное наслаждение, будучи привязанным к кровати. Кто-то обожает накачанных мужчин, даже несмотря на то, что сам мужчина. Кто-то любит маленьких и развратных девочек, а кто-то обожает таких миниатюрных мальчиков-котиков, как вы, господин Тыфи. Теодора страстно взглянула на Степана и схватила его за руку. Неужели, неужели свершилось чудо? Неужели все-таки в этом мире есть что-то действительно приятное? Степан забыл про все на свете. Он прочитал много манги и посмотрел огромное количество аниме. Сейчас по сценарию должен быть страстный секс. О, то есть, вам нравится... такие, как я. Степан решил убедиться, правильно ли он понял ситуацию. Манга, мангой, а это просто другой мир, который может отличаться своими канонами от того, что придумывали авторы-развратники на Земле. Очень. Вы хотите попробовать на вкус мою любовь, господин Тыфи? Алчно облизнувшись, произнесла Теодора, не смею отказывать такой прекрасной девушке. Степан торжествовал. Возможно, судьба уготовила ему встречу с Каучем не просто так, быть может, именно здесь он наконец заживет своей счастливой жизнью в гареме из кокша девочек. Отлично. Теодора ласково провела кончиком черного хвоста по лицу Степана, который аж весь затрясся от нетерпения. Все в ней было очаровательным и привлекательным. Ее фигура, розовые волосы, как у Лалы Девилюка, эти ушки с хвостиком. Степан был на седьмом небе. Было бы здорово, если Теодора оденет для него свое самое вызывающее белье, но, на самом деле можно было и без него. Девушка подошла к шкафу и, открыв его, вытащила три здоровенных стропана. «Господин Тэфи, вы предпочитаете узко и глубоко, или же не глубоко, но широко, или и широко и глубоко, у меня много подобных вещей, на любой вкус для вашей сладкой попы. Погодите, то есть будете вы меня, а не я вас?» С ужасом произнес Степан. «Вы меня? Это уж вряд ли, простите, но, я ненавижу, когда говорят, что мужчина вставляет девушке. Это неприлично и отвратительно. Я уравниваю шансы девушек и мужчин. Я буду вставлять сама. Поэтому, не томите, господин Тэфи, какой вам больше нравится, зеленый, или может красный? Не бойтесь, я буду нежной, и быть может, дам вам потрогать свою грудь. Представляете, я, богиня этой гильдии, дам потрогать вам свою идеальную грудь в обмен на анальное проникновение. Я делаю вам огромную скидку. Возможно, я даже покажу вам свою киску. Ну, это если сильно повезет. Я не люблю обнажаться перед мужчинами. Это унижает достоинство девушки. Но блин, перед вами я устоять не смогу. Вы такой миленький. Поэтому один раз, на несколько секунд, я дам вам облизать свою грудь и потрогать киску. Вы будете первым мужчиной, который это сделает. Простите, но я сугубый натурал, поэтому вынужден вам отказать. Разочарованно вздохнув, Степан поднялся и направился к двери. Не было никакой судьбы. Кауч просто жестоко наебал его. Да и куда уж там, какие могли быть кошка-девочки. Степан знал про себя одну святую истину. Он неудачник до мозга костей. И в другом мире никто к нему по-другому относиться не будет. Если ты никчемный по жизни, то ты всегда будешь никчемным, пока не решишь что-то в себе поменять. Что-то в себе поменять. До Степана дошло. Быть может, сперва нужно доказать всем местным, что он не хер с горы. Точно. Быть может, тогда все будет. Вы согласились попробовать мою любовь, а теперь берите свои слова назад. Теодора в один миг достигла двери и щелкнула замком. Такое поведение не подобает настоящему мужчине. Сейчас вы будете наказаны. Жестоко наказаны. Мой сладкий пирожочек. Госпожа Теодора, давайте поговорим, как взрослые люди. Раз решил меняться, то в первую очередь надо выработать внутренний непрогибаемый стержень. Кто-то говорил, что в первую очередь важна сила духа, а уж потом сила тела. Прошу, не надо трогать мою попу. Я не хочу. Я думал, что мы просто займемся сексом и все. А теперь, я чувствую себя обманутым. Я не дам вам ничего. Что? Девушка-кошка тут же распушистилась. Господин Тэфи, со мной еще никто и никогда не смел так говорить, а я буду. Холодно продолжил Степан. По канону, она должна почувствовать его могучий внутренний стержень и отдаться ему. Наглая сучка, которая привыкла, что ей всегда облизывают попу, получит свое. Пускай знает свое место. Господин Тэфи, девушка алчно улыбнулась. Я каждый день активно тренируюсь. И неужели вы думаете, что я слабее вас? То есть вы хотите взять меня силой? К такому повороту событий жизнь Степана не готовила. Обычно всегда было так, что ударил кулаком по столу и все, баба твоя. Но, что-то пошло не так, я свяжу вас и буду жестоко трахать вашу задницу до тех пор, пока там королевский крейсер свободно проходить не будет. Промурлыкала девушка. Нет, я не дамся. Степан побежал к окну, но Теодора тут же прыгнула на него, и, повалив на пол, ласково прошептала. Ты в ловушке, жалкий ягненок. Я уничтожу твою сладкую попку. Прямо сейчас. Кстати, вы же сказали, что не садистка. Нет, не садистка. Я мегасадистка уровня анальный сатана. Ахахахахахахахах. Злобно захохотала Теодора. Где там моя любимая мазь? Нет, нет, вы этого не сделаете. Сделаю, плюшечка моя. Ох, как мы с тобой сейчас покувыркаемся. Аррррррррр. Глава 385. Режим Цербера. Часть 2. Отгадайте загадку. Кто суеверней всех на свете? Бабушки, которые смотрят ТВЦ? Нет, это священные рыцари, которые вбили себе в голову, что я под чарами хранителя. Я бежал за ними, можно сказать, практически умолял, чтобы они остановились и выслушали меня, но нет. Словно зайцы, увидевшие волка, так дернули в лес, что только пятки засверкали. «Стойте, я вам благую весть принес», перепрыгивая через коряги, кричал я. «Да пошел ты нахер, тебя поработил хранитель», отвечал мне тот, золотоволосый, что был похож на принца из диснеевского мультфильма. «Да как ты смеешь так говорить со своим командиром?» Возмутился я так, словно мне только что сернули в лицо. «Да уж, власть портит людей. Я был командиром всего вечер, но, а как ты смеешь нас так подставлять?» Ответил принц. «Ну, честно говоря, он был прав. Аманта промыла мне мозги, и вместо того, чтобы полностью узнать информацию, подумать о всех возможных последствиях, я как последний имбецил вышел на нос корабля и с улыбкой идиота начал призыв. Я понимаю, что ситуация была безвыходная. Да, я понимаю, что это цена не начавшейся войны, но твою мать, я бы хоть успел приготовить какой-нибудь финт ушами, чтобы все разрулить. А теперь, что теперь? Рыцари дают по съебам, хранитель стопудово ржет над этим где-нибудь с краю опушки, а король ждет своих солдат и корабли. Кстати, я очень хочу верить в то, что Эмонта все же вернет их. Тараканы в моей голове даже повесили плакаты «Ван то Беливи» где-то сбоку, на стеночке. Ах, алтфажность в моей крови зашкаливает. Вот реальный недостаток этого мира. На Земле я мог прийти домой и залипнуть на пару часов, например, в секретные материалы. А что, хороший сериал, и сезонов много. Ох, сколько под него было выпито и скурено. Помню этот знойный 1998, но не суть. В общем-то, если на Земле страшилки преследовали людей только по телевизору или же в компьютерных играх, то тут все было взаправду. И никакое нажатие левой кнопки мыши тебе не поможет. Либо ты применишь топовый скилл или же хороший прием с оружием, либо тебя порешат. Как-то так. Ну, а я тем временем продолжал преследование принца. Почему-то, мне казалось, что он как Боузер, штопнешь его, и игра тут же прекратится. Послушай, я не хотел никого предавать. Так сработала магия. В жопу засунь свою магию. Чертов принц продолжал убегать. Хотя нет, это не убегать, это съебывать по-жестки. Да-да, он, словно подбитый глухарь, просто рвал когти от меня. И казалось бы, почему? Он же может прихлопнуть. Ну или хотя бы попытаться прихлопнуть меня одним своим перком. Почему он не вступает в драку? Я готов гарантировать, что с вами все будет хорошо. Не сдавался я. На том свете всем хорошо. Вас никто не убьет. Это очень относительно. Действие можно назвать как угодно. Ты че придираешься к словам? Потому что я знаю короля, он хитрый ублюдок. Прости, если что, ты этого не слышал. Ладно, ох, дружище, давай поговорим. Не для тебя моя роза цвела, ты че, все, надоело. Рыцарь резко встал, начертил указательным пальцем знак в воздухе. Яркая вспышка, и я подлетел метров на 10. Увы, заклятие Эмонты не распознало в моем падении совершенно ничего опасного, поэтому моя тушка мощно саданулась копчиком о землю. Что же, я хотел драки, и я ее получил. Он применил перк против меня, значит, мы тоже применим к нему свой. Отряхнувшись от листьев, я вновь впустился в догонку. Ты че, бессмертный? Ужаснулся принц, когда я снова замаячил у него на горизонте. Ты чуть не сломал мне копчик. Это рудимент. Даже если он зарастет неправильно, страшного ноль, ответил принц, продолжая скакать между деревьями. Значит, страшного ноль, я вытянул руку и прокричал. Пожиратель манны, не еет. Принц резко остановился и упал на колени. Не надо, прошу, что с тобой? Все эти доспехи, я могу их носить только за счет силы магии. Выдохнул принц и тут же упал в обморок. Нус, это не мои проблемы. Выдохнул я и, схватив его за ноги, поволок на поляну. Тяжелый, зараза. Спустя 10 минут я положил принца возле палатки. Время истекло, друг мой. Рядом со мной из зеленого дыма возник Кланси и с усмешкой взглянул на мой трофей. То есть, за час ты поймал только Фарандела. Вообще-то это рыцарь первого класса. И чего, у тебя в лесу целая армия теперь бегает. И кому это все разгребать? Правильно, мне. Эх, никудышный из тебя парламентер. Так, я не понял. А что я сделал не так? Ну, во-первых, ты заорал. Заорал. А вы бы не заорали, если бы по вам кувалдой прилетело. И это еще повезло, что заклинание сработало. А так, боюсь представить, что стало бы с моей головой. А об осторожности и ловушках ты только сейчас узнал, Вайс. Хранитель обреченно вздохнул. Ты совершил такой невероятный и важный поступок для страны, а в итоге, так халатно относишься к подобным вещам. Мелочи важны, это надо понимать. Из мелочей складывается общая картина. И сейчас, вместо того, чтобы принять свою ошибку, ты начал спорить. И понимаю, если бы я был таким же юнцом, как ты, а я старый дядька, я все вижу, даже то, что не видят священные рыцари. Поэтому не надо спорить, надо слушать и мотать на ус. Если бы молодые слушали взрослых чаще, то у них было бы меньше проблем. Смекаешь? Ага. Только вот, говорят, пока руками за сковороду раскаленную не хватишься, уму-разуму не научишься. Брехня. Надо учиться на чужих ошибках. Это удел мудрых. Пожав плечами, произнес Кланси. Значит так, ты закричал на них. Причем я понимаю, ты бы просто от боли закричал, а тебя возмутило наличие ловушки. Соответственно, ты закричал с наездом на людей, которые от тебя прячутся. Они восприняли это как угрозу, поэтому дали от тебя деру. Как я должен был сделать? Вайс, если не понимаешь действий человека, просто попытайся встать на его место. Возможно, тебе просто не хватает его видения. Вот смотри, рыцари напуганы. Их силком перетащили на другую сторону, и теперь они прекрасно знают, что за это их казнят. А все почему? Потому что протокол. Их с самого первого дня в Академии стращают этими протоколами. Это нерушимые правила, которые соблюдаются на протяжении нескольких веков. Вполне вероятно, как я уже упоминал, что они могли подумать, что ты зачарован. Соответственно, они испугались и скрылись. В таких ситуациях выходишь аккуратно, с поднятыми руками. Демонстративно опускаешь оружие на землю, ибо это создает доверительный настрой. И все, начинаешь аккуратно говорить, издалека, а затем ближе к сути. Они бы тебя услышали и не стали никуда убегать. Я все понял, старец Фура. И что же делать сейчас? Что делать? Придется мне тряхнуть стариной. Хотя что уж я, честно говоря, так и думал, что все будет по подобному сценарию. Как в воду глядел. Молодежь суетлива, но крайне предсказуема в своих ошибках. Выдохнул хранитель и, поставив на землю свою походную сумку, вытащил оттуда два черных сапога. Что это такое? С удивлением спросил я. То, что сделает мужчину на пороге старости очень быстрым. Усмехнувшись, ответил хранитель и быстро переодел сапоги. Немного не догнал. Ну да ладно, ответил я и облокотился на палатку. Все равно я и представить себе не могу, что носит рыцари вашего ранга. Сейчас все увидишь. Кланси немного поприседал, размял плечи, а затем дернул так, что аж облако пыли поднялось вверх, на сырой земле. Облако пыли. Карл, в общем, как я понял, это было нечто вроде сапогов-скороходов. Мне кажется, скорость была в районе 300 км в час. Чертов Барри Аллен в старости. Главное, чтобы он не врезался в дерево, а из-за веток в мою сторону полетели рыцари. Прям-таки настоящим мужицким дождем. Так вот она какая, истинная сила небесного хранителя. А рыцари тем временем сбивались в кучу и с ужасом смотрели на меня, как поросята на волка. Когда их накопилось приличное количество, я решил воспользоваться советом Кланси и применить секретную технику переговоров. Словно агент ФБР, я раздвинул руки по сторонам, создавая доверительные отношения и, аккуратно положив меч, направился к рыцарям. Те затряслись еще больше. «Ребята, я просто хочу с вами поговорить. Он хочет применить на нас технику вздымающегося орла», — закричал кто-то из рыцарей. «Это же очень опасная техника, ее нельзя применять против толпы. Он копье мощи третьего уровня на открытой местности использовал. Точняк, он ебанутый. Бежим!» Поддакнули остальные, и куча рыцарей тут же направилась в другую часть леса, пока мощный голос хранителя не пронзил небеса, словно бур Симона. «А ну стоять, это господин Кланси, ужас, нам сейчас прилетит, прошу вас», дождавшись, пока все успокоятся, хранитель продолжил более мягким тоном. «Вы слушайте вашего нового командира и не испытывайте мое терпение. Нет, вы нас схватите и поведете на казнь. Если я сказал, что все будет хорошо, значит так и будет. А теперь слушайте Бурерожденного», грозно произнес хранитель, неся на плече ту девушку, что была с летающим мечом. «Ребята, простите, что между нами возникло недопонимание», начал я издалека, придерживаясь системы Кланси, «но я выбил для вас помилование». «Что, нас не казнят?» «Правда, этого не может быть, это правда, подтвердил хранитель и аккуратно положил вырубленную девушку рядом с принцем. «Увы, отныне наши с вами пути расходятся. Вы обязаны прийти к королю и продолжить службу на Алланис». «Как-то так, фу-ух», рыцари с облегчением выдохнули. «То есть господин Бурерожденный нам больше не командир?» «Нет, ребята, вы свободны». «С чувством того самого гордого человека, что отпускает птенцов на свободу», — ответил я. «И магия больше нас не держит?» «Нет, ребята, вы теперь вновь войска Алланиса», — улыбнувшись, ответил я. «Отлично, ребята были очень довольны и я бы даже сказал счастливы. Ну тогда, пизди Бурерожденного, да, твою мать», — обреченно выдохнул я. «Орлята, блять, учится летать. Бригадир у нас хороший, бригадир у нас один, а-а, соберемся всей бригадой и пизды ему дадим». Залы королевской битвы в гильдию, где-то в очень далеком космосе. Кауч сидел в шикарном кресле и с интересом наблюдал за своей новой пешкой. Увы, ему не очень повезло и розоволосая красотка, напялив могучий стропон, начала отлавливать Степана по всей комнате. Как же так получилось, что новая пешка стала таким интересным существом? Все очень просто. С одной стороны, это была невинная шутка руководства игры. Они объяснили это тем, что произошло два инцидента. Во-первых, было вмешательство в игровой процесс со стороны господина Глистера, что не мог контролировать свои чувства. А во-вторых, замена пешки. Такого еще никогда не было, но оставлять эфир двум непопулярным персонажам было бы довольно провально. Но опять же внушительное послабление и изменение правил игры посчитали более весомым, нежели грубое нарушение со стороны господина Глистера. Поэтому, в виде штрафа, они сделали такие условия. Им было плевать на чувства игрока и его пешки. Хотя с другой стороны, Кауч старался выбрать как можно более незаметного для жизни планеты человека. Степан идеально вписывался в эти рамки. Он был настолько никчемен, что его исчезновение по сей день оставалось никем незамеченным. Никто не потерял затворника. Никто не обратился в полицию, что мистер Никто взял и исчез. Агенты Стилет не прочесывают город в поисках останков. Ничего. Абсолютный ноль в плане личности и влияния на общество. Мать Степана уже давно забыла о том, как зовут сына. Его друзья просто охерели, потому что их не существовало в природе. В общем-то, несмотря на смех и веселье среди зрителей проекта, Степана на самом деле было очень жаль. Даже Кауч сперва очень сомневался, делать ли жизни без того ущербного человека еще более ущербной. В адрес Джека уже начали приходить письма о том, что пешка больше похожа на клоуна, чем на предыдущего персонажа. В Степане не было ничего впечатляющего, кроме его ничтожности. Его никто никогда не жалел, и, видимо, жалеть не собирались. Единственное, что Кауча действительно радовало, так это то, что даже несмотря на свое положение в новой обстановке, Степан не отчаялся и даже понял, что ему нужно что-то менять в жизни. Жестокая ирония. Жалко Степана, но как ни крути, судьба нескольких звездных систем не стоит одной человеческой жизни. Ну и конечно стоит отметить, что на планете, куда прикрепили систему игрового поля, был один очень уникальный ген. Кауч уже видел нечто подобное на Балагане. Есть вероятность, что эти два уникальных генетических явления имеют одни корни. А как уж они оказались в совершенно разных концах галактики, можно придумать тысячу теорий. Так вот, этот ген вырабатывал определенные гормоны, и в итоге, мальчик получался очень похожим на девочку. В галактике таких уже очень давно называли трапами или же просто гли. Ну а прогрессоры-шутники разнесли этот прикол по всем населенным звездным системам. Так вот, руководству игры показалось очень забавным, если герой станет именно таким вот смазливым гли. То есть был человек, который желал попасть в фэнтези-мир, был Кауч, которому нужен был такой человек. Как и всегда, никаких божественных проявлений, никакой судьбы или же великого предназначения. Как и для большинства живых существ во Вселенной, произошло банальное стечение обстоятельств. Просто так выпала карта. Джек, выбравшись из толпы болельщиков, к Каучу протиснулся Яр. «Мы тут засекли нечто очень интересное с Авалоном. Думаю, для тебя это будет важно. Хаэм, ты уверен? Ну, если ты продолжаешь сидеть тут с видом унылой какашки, то да». Яр закивал головой. «Я уверен. Ну что же, пойдем». Кауч поднялся со своего места и направился вслед за Яром в соседнюю кабинку. Там Авалон уже что-то колдовал с клавиатурой. «О, Кауч, проходи. Нашли тут кое-что занятное на записях с глаз Катарин. В общем-то, я не знаю, как такое могло произойти, но в общем вот». Авалон ткнул на клавишу, и на экране появилась милая белобрысенькая девушка с металлической рукой. Это Миранда, обычная девчушка. Что с того? Смотри дальше. Яр готов был прыгать от нетерпения. Сперва Катарин долго пялилась на задницу Миранды, а затем резко подскочила, взяла у нее подзорную трубу и выглянула в больницу. Кауч остолбенел. Огромная флотилия двигалась к берегу, а на первом корабле гордо стоял Вайс. Это когда? Да вот недавно. Мы звали тебя посмотреть на сражение, а ты отмахнулся. Депрессия, видите ли, у тебя началась. Почему он жив? Блин, Джек. Авалон обреченно вздохнул. Ты вообще слушаешь, что они говорят? Честно говоря, люблю воткнуть наушники и следить за всем под пафосную музыку. Мда уж, вот разговор твоей новой пешки с местным авантюристом. Авалон вновь нажал на кнопку, и на экране появился вид от Степана. Ну так вот, мы уже практически сдались. Как вдруг, на огромной флотилии к нам приплыл Вайс Бурерожденный, произнес авантюрист. Кауч узнал его, этот парень отвел его пешку в палаточную гильдию. Это кто такой? Поинтересовался Степан. Местный герой. Он отбил войска империи далеко на восток, вглубь Кронага, гордо ответил авантюрист. Видел, Авалон поставил на стоп, слушать надо, в их разговорах порой проскальзывает много полезной информации. Мне кажется, о том, что Вайс каким-то невероятным образом выжил, знаю все, кроме тебя, все кроме тебя, передразнил Кауч. Джек, сейчас не время кривляться, что ты будешь делать? Во-первых, нужно разобраться, что именно подняло его из могилы, а во-вторых, его игра закончена, я заберу Вайза обратно на землю. Когда? Думаю, что завтра я уже буду на игровом поле. Глава 386. Режим Цербера. Часть 3. Защити страну. Призови достойных воинов. Уговори короля, чтобы он этих воинов принял назад. Сделай все красивые. Получи от этих великолепных воинов по башке. Честно говоря, я был возмущен. Серьезно, очень возмущен. Из величественных рыцарей, они превратились в ораву диких обезьян в моих глазах. Серьезно, они уже не слушали хранителя, который пытался откачивать принца и девчонку с летающим мечом. Они просто злобно ухмылялись в мою сторону, и, вытащив мечи, начали постепенно зажимать меня в довольно плотное кольцо. Сдамся ли я и сбегу, как тварь дрожащая, или же прописать ебулин право имею? Ебулин – универсальное средство от воспаленного заебанита. Применяется только по строгому рецепту врача и работодателя. Коль уж полезли на батю, то пускай готовится отхватить знаменитых батиных пиздюлей. Батины пиздюли – лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы пиздюлинов. Оказывает заебопонижающее действие. Ваш ребенок орет, как горный козел в брачный период. Батины пиздюли. Поможет моментально. Ну что, пиздюки, подходи по одному. Я ваш мама делаль. Воскликнул я и встал в боевую позу. Сейчас, по идее, должен был начаться кровавый махач в формате 300 спартанцев. Только вместо 300, один, а вместо спартанцев, я, ну, ничего. Я был уверен, что смогу отразить атаку в одного, против толпы священных рыцарей. Черт побери, где мои ордена за слабоумие и отвагу? Я обязан уже, как истинный ветеран, гордо позвякивать целым набором на кителе во время ходьбы. Увы, нашим планам помешали. Черт побери, как я рад. Погода резко испортилась и потянул мерзкий прохладный ветерок. Вот не ветер, а именно ветерок. Пиздопротивный такой. Аналогичный бывает осенью, когда отопление еще не включили, потому что ебаные коммунальщики опять просрали все сроки по прессовке и теперь приходится чувствовать вот этот мерзкий ветерок. Яркая вспышка ослепила на мгновение. Сюда явно кто-то телепортнулся. Рыцари тут же обернулись и замерли. Я попытался увидеть, что же там такое, но, увы, из-за столпившихся товарищей было нихера не видать. По отрядам прошел недобрый гул. Что-то там совсем ужасное, походу. Мне просто нужен Вайс Бурерожденный, произнес женский голос. Отдайте мне его, и никто не пострадает. Хэймэм, пришли по мою душу? Интересно, интересно. Я попытался распихать рыцаря и выйти на передовую, но тот огромный бородач, что также был рыцарем первого класса, отпихнул меня обратно и тихо прошептал. Не высовывайся. А чего? Селестия пришла за тобой. Это не к добру. Селестия, то есть ко мне пришла особь женского пола, а я сижу в засаде. Что за херня? Это не то, чтобы не по-мужски. Это совсем не по-бурерожденски. Так что, продолжала незнакомка, мне применить силу? Да ладно, давайте я все-таки разберусь. Произнес я и, обижав толпу рыцарей, вышел на передовую. Посреди поляны стояла миловидная девушка с довольно мощным хвостом из ярко-каштановых волос. Одета она была в кожаную куртку, миленькие лосины и довольно вызывающие бронированные сапоги. В руках незнакомка держала длинную саблю. Что меня больше привлекло, у девушки были ярко-красные глаза, такие, жутко очаровательные. «Так что», — холодно произнесла она, — «будете и дальше стоять, как стадо тупых баранов». «Ну почему же сразу баранов?» — поинтересовался я. «Вот он я, чего хотела?» «Молчи, дурак», — взмолилась толпа. «Тише, ребята, ну, вы чего, это же просто милая девушка, а в таких я знаю толк, думаете, что я с девчонкой не разберусь?» «Посему», — незнакомка указала на меня, — «болтун в павлиньих доспехах и есть бурерожденный?» «Почему же сразу павлиньих?» «Я открыл шлем, самые обычные, просто из золота. Ты пойдешь со мной», — холодно произнесла она. В ее улыбке было что-то жуткое, я бы даже сказал, опасное. «Есть такой тип людей, завидев которых, тебе хочется поскорее рвать когти». Протокол номер 24, из палатки медленно выполз побледневший принц, что, видимо, наконец отделался от последствий моего заклинания. «Священный рыцарь обязан защитить жизнь гражданина Алланиса, ценой своей жизни». «Да», — взвыла толпа. «Погодите, че, что за ебанутые бюрократы? Только что они хотели прописать мне пиздюлей, но вдруг появилась какая-то тёлка, как вдруг все, геройствовать они пошли. Что за идиоты? Что за отвратительный поворот сюжета? Я не понимаю, просто не понимаю». «Не так быстро, сэр Фарандл», злобно ухмыльнувшись, произнесла девушка и сделала шаг вперед. «Ваши правила и протоколы действуют лишь в королевстве Алланис, Кронаак, часть Таргариенской империи, так что заткнитесь и дайте мне бурерожденного, иначе я возьму его сама». «Ха, да кто же тебе поверит, грязная предательница», усмехнулся принц. «Кронаак, независимая страна, да неужели?» Селестия злобно усмехнулась и в ее руках появился свиток. Фарандл опасливо сглотнул и подошел к ней, а затем внимательно изучил свиток. «Черт, подготовилась. Кто-то еще хочет мне что-нибудь сказать. А, мальчики, мы же с вами друзья. Забыли? Никакие мы тебе не друзья. И будем действовать в рамках протокола», — сквозь зубы процедил принц. «Подотрись своими протоколами. Они не работают на чужой земле», — злорадствовала девушка. «Протоколы работают всегда, Селестия, вне зависимости от страны. Главное то, что мы – орден священных рыцарей», — пафосно прокричал принц, и рыцари тут же вторили ему громкими овациями. «Ни ты, ни император, никто не посмеет упрекнуть нас в наши права», — не успел принц договорить, как Селестия легким взмахом сабли снесла ему голову. «Что, доигрались?» — прорычала девушка. Ее глаза стали светиться ярче, а земля затряслась, словно где-то началось землетрясение. Рыцари начали отступать. «А ну хватит!» И вновь, как гром среди ясного неба, раздался голос хранителя. «Предательница! Как смеешь ты убивать священных рыцарей? Рыцари! Ха!» Девушка злобно расхохоталась. «Кучка жалких мутантов, что слепо верит в свои никчемные протоколы. Рыцарь оставит умирающего собрата на поле боя, рыцарь отвернется от протянутой руки, рыцарь будет наблюдать издалека, как над собратом глумятся монстры, рыцарь будет всем рассказывать, какая мерзкая жуткая смерть была у собрата. Кто вы после этого? Кучка мерзких и отвратительных мразей, которые сосут член короля. За что? За то, что вас напоили зельями. За то, что вы сами стали монстрами. Чем подвязана ваша любовь? Ваш, КХМ, патриотизм? А, вы оружие. Король вас использует и будет использовать. А вы будете продолжать слепо следовать своим протоколам и стоять в стороне, пока монстры разрывают вашу подругу на части. Это произошло по нелепой случайности», — сухо произнес хранитель. «Хорошо, тогда сейчас, по нелепой случайности, ты умрешь, старый пердун». Селестия в мгновение ока оказалась возле хранителя и нанесла ему сокрушительный удар. Тот едва успел вытащить свой меч и отразить атаку. Прошептав заклинание, Кланси удалось оттолкнуть Селестию на 10 метров вперед, но та все равно устояла на ногах. Хранитель вытащил магический свиток и подкинул его. В небе образовался огромный магический круг, и все рыцари тут же исчезли в пламени порталов. «Что, старая плесень, решил напоследок показать, кто в доме хозяин?» — злобно прошипела Селестия и с налету ударила хранителя саблей. «Тебе понравилось смотреть, как твоего рыцаря насилуют монстры, а затем разрывают на части? Нравилось смотреть, как я выплевывала свой кишечник через рот? А, ты наверняка по сей день с радостью вспоминаешь о том дне, чтобы передернуть свой сухой стручек. А-а-а! Девушка вновь отвесила мощные удары Кланси, прошибая своим телом ветки, улетел далеко в лес. Ка-ха-ха-р-р-р. Селестия обнажила идеально ровные белые зубы. «Ну что, родной, потанцуем?» «Понял, не дурак», — произнес я и, закрыв шлем, приготовился к бою. «Вайс Бурерожденный, ты ответишь за свои грехи перед императором». Глаза девушки загорелись жутким огнем, и она, подобно морскому шторму, налетела на меня, обрушив шквал из ударов. Несмотря на мощь моей новой брони, металл начал скрипеть под натиском спятившей мечницы. Я едва ли успел различать блеск ее клинка, пока броня сдерживала атаку. «Но надолго ли? Копье мощи. Уровень 1», — произнес я и выставил меч вперед. Огненный шар сорвался с клинка, но девушка ловко схватила его и погасила, словно спичку. «И это все? Вот это вот и есть сила Бурерожденного!» Селестия расхохоталась. «Нет, я не удовлетворена. Я хочу от тебя большего. Ты же хочешь сражаться. Так давай, сладкий, атакуй, атакуй меня». «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr сабли. Рукав доспеха засветился, и из кулака вылезло 3 мощных энергетических клинка. Я ударил с разворота, но в том месте, где долю секунды назад была Селестия, теперь никого не было. «Не меня ищешь?» – злобно прорычала она и долбанула мне в спину. «Вот чертовка!» Доспехи загудели. Я кое-как развернулся и вновь попал под шквал ее ударов. Это просто немыслимо. Что она такое? С легкостью вырубила небесного хранителя. Одним взмахом убила рыцаря первого класса. «Что? Ты такое?» – прокряхтел я, пытаясь отступить. Измученная и преданная душа, только и всего. Прорычала она и, схватив меня за шлем, подкинула, а затем мощно долбанула в грудак с ноги. В итоге, я кубарем покатился по полю. Твою ж мать, я не успел подняться, как Селестия уже стояла надо мной и злобно смотрела мне в глаза. С тобой, голубчик, мы сейчас очень откровенно поговорим. Достань сперва, усмехнулся я, без проблем. Селестия схватилась за забрало, и словно семечку, щелкнула мой шлем. Это очень дорогая вещь, возмутился я. Она тебе все равно больше не понадобится. Ласково пропела Селестия и зарядила мне в шею электричеством. Сладких снов, прелесть моя. Голова дико болела. Я успел застать лишь странные видения вместо снов. Во рту до сих пор стоял запах крови. Хотелось пить и есть. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в пещерном гроте. Влажные стены освещал тусклый фонарь, всюду воняло каким-то газом. Не могу вспомнить его название. Господи, она привязала меня ногами к потолку. «Ммм». Проснулся, произнес сладенький голосок, и из мрака ко мне медленно вышла Селестия с подносом. А я уж думала, что приложилась слишком сильно. «Что ты, мать твою, такое?» спросил я. «Хмм, это главный вопрос, но адресован он будет тебе. Хе-хе-хе, хочешь блинчик? Я не смогу есть вниз головой. Правда? Очень жаль. Тогда мне придется съесть все это самостоятельно. Не пропадать же добру». Усмехнулась девушка и, сев в позу лотоса, принялась уминать блинчики с джемом. В желудке заурчало. «Блин, это высшая мера наказания и издевательства. Я вообще против таких пыток».